Глава 75. Умеешь зарабатывать. Приятного аппетита! Официант поставил на стол большой поднос с горячей свежеприготовленной пиццей. При виде огромного количества говядины, курятины, мяса креветок и кальмаров в ароматном сыре, украшающих их перца и лука, невольно возникал аппетит. Адзуи сперва отрезал кусок пиццы и положил его на тарелку Баор, сказав: «Кушай, только не обожгись». «Спасибо, папа». Девочке уже не терпелось приступить к обеду, поэтому она схватила вилку и начала жадно есть. Цзуи спросил: «Вкусно?» Поскольку Баор хотела есть пиццу, он отыскал в интернете пиццерию с наилучшими отзывами, после чего приехал туда, преодолев более 10 километров. Баор безостановочно закивала с надутыми, как у рыбы, щёчками. Цзуи улыбнулся. «Гав! О!» Посаженный в космический рюкзак Тайк жалобно наблюдал, пуская слюни. В рестораны запрещалось непосредственно приводить питомцев, но разрешалось приходить с ними, поместив их в рюкзак. Тем не менее, даже в этом случае их нельзя было кормить, поэтому обжоре Тайку пришлось страдать. Что ж до Пипи, то ни помещать его в рюкзак, ни приходить с ним в ресторан было неудобно, тем более он любил громко болтать, поэтому Цзуи предпочел попросить его полететь обратно домой во избежание хлопот. Пипи, получивший полкапли воды источников жизни и мудрости, уже частично демонстрировал экстраординарные особенности и больше не был обычным волнистым попугайчиком. В Берне существовало более смышленной птицы, чем он. Поэтому Цзуи не беспокоился о том, что тот один полетел домой. Зато Тайка нужно было держать при себе, иначе он легко что-нибудь натворит. Церберы Бездны являлись экстраординарными магическими зверями легендарного ранга. Пусть даже Тайк был еще маленьким и безобидно выглядел, однако если его разгневать и взбесить, с ним будут шутки плохие. Баор старательно проглотила еду и легонько похлопала по рюкзаку, утешив: «Тайк, не волнуйся, скоро ты поешь бифштекс». «О-о-о!» Тайк лёг ничком, всем своим видом говоря, что жизнь — боль. Пицца уже не казалась Баор такой же вкусной, как мгновение назад. Девочка недоуменно посмотрела на Цзуи. «Я ем пиццу, а Тайк нет. Как же стыдно!» Цзуи сказал: «Не нужно так баловать его». «Ага». Баор согласилась, но стала есть пиццу заметно быстрее. «Помедленней». Цзуи передал фруктовый сок. «Не подавись». Девочка робко замедлила темп, сказав: «Папа, ты тоже поешь?» Цзуи с улыбкой произнес: «Ага, вместе поедим». Он взял первый попавшийся под руку кусок пиццы и засунул в рот, но внимание сосредоточил на мобильнике в руке. Он только что вбил в поисковик корпорацию «Возвышенная воинственность» и нашел немало информации. «Возвышенная воинственность» являлась корпорацией боевых искусств, зародившейся несколько лет назад в городе Нинба. В основном управляла центрами недоборств среднего и высокого уровня и развивалась крайне быстро. В настоящее время под ее крылом находилось более сотни центров единоборств в таких провинциях, как Джэцзян, Фуцзян и Гуандун. На нее работало несколько тысяч известных профессиональных преподавателей и мастеров боевых искусств. В одном только Ханчжоу корпорация «Возвышенная воинственность» имела 3 центра единоборств, один из которых располагался недалеко от Небесного Просвещения. А глава этой корпорации, Лу Сяоюнь, являлся весьма легендарной личностью и в профессиональной среде считался первоклассным боевым виртуозом. Поскольку «Возвышенная воинственность» существовала всего 4 года, Цзуи не слышал о ней. Но в действительности данная корпорация уже пользовалась известностью в китайской среде боевых искусств. Неудивительно, что амбициозная «Возвышенная воинственность» устремила свой взор на Цзуи, прославившегося после одного состязания. Нельзя сказать, что заместитель гендиректора джэньцзянского филиала предложил плохие условия. Годовой оклад в 5 миллионов юаней выражал вполне искреннее желание корпорации заполучить Цзуи. Но даже если прибавить еще один нуль к этой сумме, Цзуи несколько не шелохнулся бы. Потому что он изначально вернулся в Небесное Просвещение, чтобы найти стабильную работу, но решил остаться в этом центре единоборств вовсе не ради прибыли. Сейчас Цзуи не нуждался в деньгах. К тому же ему не понравился этот коварный Ван Шан. С нынешним уровнем сил Цзуи так остро воспринимал этот мир, что обычный человек не мог себе и представить. При контакте с людьми он сразу чувствовал, у кого добрые, у кого дурные намерения. Исключения могли составить разве что те, кто превосходно умел скрывать свои намерения. Поэтому Цзуи решительно отказался от делового предложения, не желая иметь никаких дел с Ван Шеном. Проглядев несколько сайтов и в целом ознакомившись с возвышенной воинственностью, Цзуи решил пока отбросить в сторону все мысли про это предприятие. Пип! Он уже собрался убрать мобильник, как на дисплее всплыло уведомление из Вичата. Это было сообщение от Гао Фэна. «Старина Цзо, чем занимаешься?» Цзуи поспешил ответить: «Обедаю. Ты вернулся?» В прошлый раз оба человека нашли свободное время, чтобы пообедать вместе и повспоминать былые деньки. Но кто бы мог подумать, что на следующий день компания отправит Гао Фэна в Гонконг для повышения квалификации. Поэтому в последнее время Цзуи общался с ним только через WeChat и еще не рассказал ему о своей дочери. «До сих пор в Гонконге!» Гао Фэн ответил. «Мы уже все договорились. Планируем в эту субботу вечером устроить встречу выпускников в Гранд-отеле «Красивый кристалл». Тебе удобно?» «Для меня не проблема». «Тогда так и условимся». Гао Фэн подчеркнул. «Эта встреча выпускников устраивается специально ради тебя. Даже не думай нас динамить!» Цзуи улыбнулся. «Уверяю, не продинамлю». Гао Фэн удовлетворился. «Вот и славно. Тогда я забронирую места в ресторане и караоке-комнате. Извещу остальных, сколько бы ни пришло людей, главное весело отдохнуть». Цзуи стало немного стыдно. «Спасибо тебе». Гао Фэн раздраженно закатил глаза. «Чё ты со мной церемонишься? Через пару дней увидимся». «До встречи». Закончив общаться с Гао Фэном, сжимавший в руке мобильник, Цзуи невольно улыбнулся. Гао Фэн любил повеселиться, прежняя встреча выпускников тоже организовывал Сим. По правде говоря, с прошлой встречи выпускников прошло больше 4 лет, но Цзуи, можно считать, не виделся с одногруппниками уже больше 100 лет. Он не знал, кем они работали, поженились ли они, были ли у них уже дети. «Папа!» Голос девочки вывел Цзуи из ностальгического состояния. «А?» Баор сказала. «Папа, ты тоже ешь? Я уже наелась!» «А Тайк еще не поел!» У девочки был маленький желудок, она вполне насытилась одним куском пиццы и соком, на подносе осталось еще много пиццы. «Хм», — Цзуи сказал. «Смотри». Он, словно ураган, подчастую уничтожил остатки пиццы. «Поехали домой». После полудня Цзуи, как обычно, просидел вместе с Баор дома. Вечером они снова поехали на подпольный рынок Западный ручей. Вчера Цзуи модернизировал некогда принадлежавший Шао Шисюну меч «Горное море», а сегодня планировал продать его на западном рынке и посмотреть, удастся ли, как и в прошлый раз, заработать побольше добродетельной силы. Продажа меча была лишь предлогом. Уже набравшийся опыта, Цзуи прибыл на первый этаж западного рынка и знакомой дорогой добрался до управления, где арендовал торговую точку. В устройстве для самообслуживания он обнаружил, что арендованная им в прошлый раз точка еще не была никем занята. Поэтому он по-прежнему выбрал ее. Когда он с Баор подошел к своей лавке, торговавший по соседству разнорабочий тоже присутствовал. Только сегодня вечером он больше не продавал бронзовые изделия эпох Шан и Джоу. Вместо них стояли бронзовые статуэтки Будды. Вдобавок одежда сменилась буддийской рясой, поэтому его следовало уже называть «мужчиной в рясе». «Брат!» Заметив Цзуи, мужчина в рясе изумился и вместе с тем обрадовался. «Ты почему здесь?» Цзуи усмехнулся. «А что, нельзя?» «Можно, можно!» Мужчина в рясе потряс головой, точно погремушка-барабанщик, и поспешил объяснить. «Ты не такой, как мы. Ты умеешь зарабатывать. Я думал, что ты больше не придешь сюда». Один меч за 2 миллиона, 2 меча за 4 миллиона. Такая крупная сделка была нормальной для второго этажа подпольного рынка, а на первом этаже подобные впрямь редко можно было увидеть. Последние пару дней мужчина в рясе постоянно хвастался перед приятелями и не думал, что так скоро вновь встретится с Цзуи. Он, конечно, был приятно удивлен. «Что сегодня будешь продавать?» Цзуи не стал ничего скрывать. «Опять меч». В глазах мужчины промелькнул блеск. «В таком случае тебе ведь потребуется материал для проверки меча. Можешь выбрать у меня любую бронзовую статуэтку. Сделаю тебе скидку 20%. Он прямо-таки сиял от счастья.